заповедью цивилизации становится борьба. Это уже не любите друг друга, а нечто другое, противоположное. Цивилизация пришла к тому, что все предсказанное как бедствие при начале конца, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 7 и прочее, под видом революции, конкуренции, оппозиции, полемики и вообще борьбы, стало считаться условием прогресса. Все это и есть условие, но только не прогресса, а слепого развития. Те, кои стараются убедить, что человечество само собою идет к прогрессу, истинные губители человека. Если человечество и шло до сих пор ко всеобщему воскрешению бессознательно, то достигнуть его таким путем оно не может. В теории, в мысли цивилизованное общество даже превзошло предсказание, потому что всякое поддержание слабых, больных, всякая помощь угнетенным, хотя бы то были целые народы, должно считаться вредным, как усиление слабости. Если основатель трансформизма выражал сочувствие угнетенным турками-болгарам, то это свидетельствует лишь, что он несравненно выше и лучше своей теории, по которой болгары, если не могут выдержать борьбы, должны погибнуть, быть замещенными турками, башибузуками, которые сильнее, следовательно, лучше их. Вообще, порицание, осуждение, хула есть начало премудрости для современной цивилизации. Восстание сынов против отцов делается основою общественного устройства. «Щенята в чреве щенницы брехаху», по выражению одного апокрифа. И наша молодежь, сама того не сознавая, становится орудием разрушающих общество элементов. Бессознательность такого действия не уменьшается, несмотря на то, что сама эта молодежь провозглашает, что дело их есть дело разрушения, что они плюют и на небо, и на землю, и прочее тому подобное. Наконец, небытие в учениях пессимистов поставляется как высшая цель человечеству. В этом отношении пессимисты сближаются с учениями Дальнего Востока. Буддийское учение из трансцендентного превращается в имманентное. Уже написано что-то вроде проекта всеобщего самоуничтожения, то есть как будто природа через человека в лице его хочет сама себя уничтожить, лишить бытия. Как иначе назвать этот проект уничтожения, если не покушением на самоубийство, вызванным такой скорбью, для которой Господь обещал сократить дни. Итак, Запад приходит к тому, к чему давно уже пришел Дальний Восток. Но, признавая жизнь злом, скорбью, пессимизм осуждает, собственно, сам того не сознавая и даже восхваляя бессознательное, слепой прогресс в смысле развития природы и истории. Он осуждает природу как поток, уносящую жизнь чувствующих существ. Осуждает науку как сословное только знание, как мысленное лишь восстановление, как иллюзию. Осуждает искусство как недействительное воспроизведение жизни. Пессимизм осуждает и общество, как имеющее в основе невежество и слепоту, выражением которых может быть только борьба и угнетение, ибо там только, где нет ни субординации, ни разделения, где нет ни слияния, ни отчуждения, только в таком обществе нет тьмы, невежества, слепоты, там невозможна и скрытность, то есть в обществе по образу Троицы, Триединого Бога. Пессимизм, понятый так, осуждает, следовательно, антихристианство. Пессимизм и буддизм, как сознание и осуждение зла во всей его полноте, являются не антихристом, а предтечью явления христианства в силе и действии. Родина буддизма — Индия, страна эпидемий, где часто уже одно прикосновение всякого рода общения между людьми смертоносно. Страна зноя и влаги, где жизнь течет с такой быстротою, что непрочность, становится очевидную, разрушение делается видимым, ясным, где, говорят, даже благородные металлы, как серебро, ржавеют, где все необычайно быстро покрывается плесенью, которая принимает роскошные формы, растительность, где борьба, взаимное истребление в среде животной жизни самое ожесточенное, где болезни, это своего рода флора и фауна, принимают также колоссальные размеры, где юность соприкасается со старостью, только в такой стране и могла явиться известная легенда о Будде и учение, признающее жизнь злом, а не бытие благом, то есть, осуждая жизнь за зло, в ней заключающееся, оно теряет надежду пред силою этого зла, впадает в отчаяние. Христианство — благая весть. Тогда только получит там признание, будет принято, когда явится с орудиями блага, с орудиями знания, регулирующими зной, влагу и все, что ими производится. Итак, в настоящее время мы видим, что человечество деятельностью своею, без общего плана, приведено в следующее положение. Новоязычество, цивилизация, и новоиудейство, исламизм, который осуществил идеал царя-завоевателя, мессию, по понятиям евреев, имея во главе Англию и угнетая Дальний Восток, исповедующий благодаря крайним бедствиям, естественным и общественным, доведенным в последнее время европейскую цивилизацию до высшей степени, крайний пессимизм, восстали против России, которая только в задатках носит проект воскрешения. Задатки эти, которые нами считаются условиями дальнейшего движения, другими же могут считаться только низшими формами жизни, суть, первое, родовой быт, в котором потерявший отца ставит себе власть в отца место, а себя называют сиротами, как и называли себя крестьяне в отношении к помещикам и властям. Второе, община, а, при которой не может быть вражды между отцами и детьми, б, в которой лежит зародыш учения о круговой, так сказать, поруке в общем, а не личном только спасении, в, которая не допускает таких улучшений в земледелии, при коих получается наибольший доход, но способна на улучшения, обеспечивающие наиболее верный урожай, то есть она стремится к удовлетворению лишь действительных потребностей, к прочному обеспечению существования, а не к роскоши. Прочное же обеспечение существования в последнем результате есть бессмертие. Третье. Земледельческий быт, земля черного хлеба, грубой паскони и прочного льна, допускающие благодаря климату и обычаю мануфактурную промышленность только как побочный зимний промысел, при коем утонченность немыслима, пока, конечно, земледельцы не впадут в фабричное искушение, которому, к сожалению, оказывается покровительство, и не изменит земле. У нас нет привязанности к ремеслу, нет ремесленной или цеховой гордости, и это указывает на возможность полного освобождения от идолопоклонства. Четвертое. Бессловность. То есть типом нашего государственного устройства служит, очевидно, не организм, а какой-то иной образец. Пятое. Государство служилое, в основу которого было положено самоотвержение, имеющее целью не благосостояние сочленов, а службу, ибо ему некогда было заботиться о благосостоянии, ему почти непрерывно приходилось спасать самое существование государства. Оно было поставлено в такое положение, что постоянно должно было жертвовать собою за весь мир и особенно за Западную Европу. Самое крепостное право, распространявшееся на все чины государства, так как все были призваны к обязательной службе, было той уже всемирную жертвою. Самую важную ошибкою нашей новой истории должно быть признано освобождение от службы, или, что тоже, от долга, вместо облагорожения ее, вместо возведения ее в служение, в дело священное. Отрекаться от службы, делать ее достоянием только немногих, безнаказанно нельзя. Не обязательная служба, а вольности дворянства действовали разрушительно и привели к самодурству, создали лишних людей, разочарованных и так далее. Шестое. Государство, не признающих за собою прав, а осознающих себя виноватыми. Отсюда вытекает необходимость повиновения, повинности. При более же глубоком сознании чувство виновности отождествляется с первородную виною, с первородным грехом. Седьмое. Способ распространения государства при помощи сторожевых линий, как это было объяснено выше. Восьмое. Географическое положение России. А. По широте России соответствует таким высотам, представляя земной шар как два полушария, как две горы, соединенные подошвами, причем линия соединения подошв соответствует экватору, а вершины — полюсам, как, например, Сен-Бернардский монастырь на Альпах, куда могло влечь только самоотвержение, а не искание наслаждения. Б. Гладь, равнина, не приковывающая взора своею красотою к земле, природа для нас не картина, и из серого неба мы не могли сделать себе идола. В. Простор, который не мог развить упорство во внутренней борьбе, но развивал удаль, могущую иметь и иное приложение, а не одну борьбу с кочевниками. Г. Континентальное положение, то есть глушь, окаймленная полуостровами и островами, бойкими местами, из которых бойчее всех Англия, так что если бы нужно было одним словом определить наши границы, можно было бы сказать, что мы окружены Англиейю, которой все наши соседи служат как бы орудиями. Д. Ближайшая сухопутная дорога в Индию, путь из Варяг в Индусы, к богатствам которой наш первый путешественник Афанасий Никитин выказал такое равнодушие и даже не нашел в среде этих богатств товаров, годных для нас. И в противоположность этому 500-летняя принадлежность к Константинопольскому приходу, прекратившаяся лишь с падением Константинополя, связь незримая, чисто духовная, налагающая на Россию обязанность восстановить свой приходский центр, свою, если можно так выразиться, приходскую церковь. Е. Климат, которым природа как бы закаляет человека, подвергая его то тропическому жару, то полярному холоду. И этим она приготовляет его к выполнению какой-то цели. Тот же климат и простор сделали эту патриархальную страну, лежащую под полюсом, по суждению Наполеона, доступную только 3 или 4 месяца в году и недоступной ни с тыла, ни с флангов. Задача века была бы выполнена, революция завершена, слова Наполеона, если бы последний поход Наполеона 1812 года был удачен, то есть дело отеческое погибло бы, и сама земная планета, создавшая в русской котловине для своего самосохранения крепость против промышленной эксплуатации, утратила бы надежду на восстановление. Девятое. Собирание земель, в котором прошла вся жизнь России и стала ее функцией, таким отправлением, без которого она перестала бы существовать. Это собирание хотя и было выниманием душ из уделов, но сами уделы ознаменовали себя усобицами и гибелью отеческого дела, а потому и души их не были чистыми. Самое сознание первого собирания как обездушение указывает на другое собирание, хотя и несознанное. Десятое. Наконец, отсутствие всяких сделок, конкордатов между духовным и светским. Духовное, подавленное, как сословное, должно проявиться во всем и во всех, сделаться всеобщим. Все вышеисчисленные задатки указывают, что в нашей жизни не может быть противоположения человеческого божественному, что в ней есть возможность и способность сделаться орудием божественного плана. И при этом мы должны сказать, что все эти задатки не составляют наших каких-либо преимуществ. Пост наш занят не по свободному выбору, и потому мы не можем гордиться ни нашим великодушием, ни уступчивостью, ни нашим самоотвержением. Мы заняли этот аскетический пост, эту уединенную глушь, не разделяемую никакими горами, ни интересами, свойственными бойким местам, этот необозримый простор, исключавший вражду за обладание землями, эту беззащитную котловину или крепость, со всех сторон замкнутую, как с суши, так и с моря, и ворота, которые не в наших руках, что делало необходимым внутреннее сплочение, объединение против внешних опасностей. Этот пост мы заняли, потому что были сюда вытеснены враждебными между собою и согласными только во вражде к нам островитянами и полуостровитянами. Таким образом, благодаря только насилию и нашему вследствие того уединенному положению, мы сохранили и общину, и отчасти родовой быт. Благодаря лишь тысячелетнему застою, в котором мы принуждены были оставаться, свойства первобытных диких обществ, через которые проходили все народы, сделались нашим характером. Благодаря этому же застою для нас стали чужды и свойства высоко развитых юридико-экономических порядков, которые всю природу, эту отчину человечества, обратили в доходную статью, утилитаризм, а братство заменили юридическую сделкою, за которой и сами не могут признать правды. Так создался наш характер, отличающий нас от других народов, дающий нам как свою физиономию, так и тяжелую миссию в общем деле, отличную от задач других народов. В утверждении об особых задатках славянских народов, позволяющих им осуществить миссию всеобщего умиротворения, воскрешения отцов, особенно проявились слабые стороны учения Федорова, консервативно-патриархальные иллюзии, идеализация сельской общины. Особенности нашего характера доказывают лишь то, что и славянское племя не составляет исключения в среде народов, что и оно также не похоже на другие народы, как евреи не были похожи на греков, а греки — на римлян. Как романское племя резко отличается от немецкого, так и славянское племя решительно не имеет права претендовать на исключительное положение, оставаться всегда бесцветным, ничего не внести во всемирную историю, хотя такое положение было бы гораздо легче, несравненно покойнее. И в самом деле, чего бы легче, чего бы покойнее принять уже существующее, уже выработанное, немецкий ли то характер или французский, романское воззрение или германское? Допуская различия между народностями, мы вовсе не хотим сказать, что между нами существуют такие различия, как между видами животных, как это думают те, которые, подобно Дарвину, берут образцы для человека в животном царстве, хотя и считают себя противниками Дарвина. Речь идет о теории культурно-исторических типов Данилевского, противника дарвиновской теории эволюции. Смотрите его двухтомное сочинение «Дарвинизм», Санкт-Петербург, 1885 год.